«Знаешь, Кэти, — говорила она потом, — я думала, что мама тоже на небесах, в райских садах вместе с Кори и папой. Поэтому я так злилась на тебя и Криса за то, что вы позволили доктору Полу поместить меня в школу, хоть и знали, как я мечтала быть все время с вами. И я ненавидела тебя, Кэти. Я всех ненавидела. Я ненавидела Господа за то, что Он сделал меня такой маленькой, ведь люди смеялись над моей огромной головой и крохотным телом. В прихожих и коридорах, покрытых зеленым ковром, Кэрри слышала, как перешептываются девчонки. Когда она смотрела на них, они опускали глаза. «Я уговаривала себя, что мне все равно», — хрипло шептала мне Кэрри. «Но мне было не все равно. Я уговаривала себя быть храброй, ведь этого хотела ты и Крис, и доктор Пол. Я заставляла себя быть храброй, но у меня ничего не получалось. Я не люблю темноты. Я говорила себе, что Господь услышит мои молитвы и даст мне немного подрасти, потому что все вырастают с возрастом, и я вырасту. Было так темно, Кэти, и комната казалась такой огромной и страшной. Ты же знаешь, я не люблю, когда ночь и темно, и никого рядом. Я даже хотела, чтобы вернулась Сиси, все лучше, чем никто. Тени задвигались, и я пришла в ужас и зажгла лампу, хоть это и не разрешается. Я хотела положить всех своих куколок к себе в кровать, чтобы не чувствовать одиночества. Мне пришлось бы быть очень осторожной и не ворочаться, чтобы не разбить их. Я всегда клала мистера Паркинса слева, миссис Паркинс справа, а детку Клару посередине в нижнем ящике комода. Я взяла сверток, лежавший посередине, на ощупь там было что-то твердое, но когда я посмотрела в него, Кэти, там не было детки, только маленькая палочка. Я развернула мистера и миссис Паркинс, но там тоже были палки, только побольше. Мне было так больно, что я расплакалась. Все мои куколки исчезли, превратились в деревяшки, и я поняла, что Господь не даст мне вырасти, раз Он превратил в дерево моих кукол. Тут со мной произошло нечто странное, как будто я сама одеревенела. Я не могла пошевелиться и почему-то плохо видела. Я забилась в угол и стала ждать чего-то ужасного. Бабушка ведь говорила, что случится ужасное, если я разобью куколку, да? Больше она ни слова не сказала, и о том, что произошло дальше, я узнала от других. Далеко за полночь 12 девочек из богатых семей, которых наказала мисс Дьюхерст, тайком пробрались в комнату Кэрри. Только у Лэйси Сент-Джонс хватило честности рассказать мне об этом, но лишь тогда, когда мисс Дьюхерст не было поблизости. 12 девочек в длинных белых ночных рубашках, в которых должны были спать все ученицы школы, вошли одна за другой в комнату Кэрри, и у каждой в руке была свеча, освещавшая лицо из-под подбородка. Так их глаза казались темными, пустыми провалами. Это придавало их лицам жуткое и омерзительное выражение, чего было вполне достаточно, чтобы напугать маленькую девочку, забившуюся в угол и уже впавшую в прострацию от страха. Они встали полукругом вокруг Кэрри и уставились на нее, причем у каждой на голове была наволочка с прорезями для глаз. Потом они стали водить из стороны в сторону свечами в каком-то замысловатом узоре и распевать, как настоящие ведьмы. Они хотели вызвать самое низменное, что могло быть в Кэрри. Они хотели освободить ее и себя от любого зла, на которое они могли пойти, защищая себя от существа столь неестественно маленького и странного. Один из голосов возвышался над остальными, и Кэрри знала, что это голос Сиси Тауэрс. Кэрри казалось, что эти девочки в балахонах ночных рубашек с белыми капюшонами на головах — настоящие дьяволы из ада. Она задрожала, Она была так перепугана, как будто в комнату опять зашла бабушка, только на сей раз представшая в 12 фигурах. «Не плачь, не бойся», — успокаивал ее загробный голос из-под безротого капюшона. «Если ты выдержишь эту ночь, эту инициацию, ты, Кэрри Доллингенджер, войдешь в члены нашего очень закрытого и очень избранного общества. Если ты преуспеешь, то с этой ночи ты будешь приобщена к нашим тайным ритуалам, к нашим тайным празднествам и получишь доступ к нашим тайным складам». «О, — завыла Кэрри, — уйдите, оставьте меня! Уйдите, оставьте меня!» «Тихо! — приказал неизвестный пронзительный голос. — Ты лишишься возможности стать одной из нас, если не принесешь в жертву самое дорогое, что у тебя есть. Иначе ты предстанешь перед нашим судом». Забившаяся в угол, Кэрри с ужасом смотрела на тени за спиной угрожавших ей белых ведьм. Отблеск свечей все разрастался, превращая мир вокруг в желто-алый огонь. «Отдай нам то, что ты хранишь, как зеницу ока, иначе ты будешь страдать, страдать, страдать!» «У меня ничего нет», — честно прошептала Кэрри. «Куколки! Прелестные фарфоровые куколки, отдай нам их!» — пропел непреклонный голос. «Твоя крохотная одежда нам не подойдет, она нам не нужна. Отдай нам куколок, твоих маленьких куколок, мужчину, женщину и ребенка». «Их нет!» — закричала Кэрри, испугавшаяся, что они опалят ее огнем. «Они превратились в деревяшки!» «Хо-хо, отличная история! Ты лжешь! Теперь ты должна страдать, маленькая совушка! Либо ты станешь одной из нас, либо умрешь! Выбирай!» Долго выбирать не пришлось. Кэрри кивнула, стараясь не всхлипнуть. «Отлично! Отныне ты, Кэрри Доллингенджер, странное имя, странное существо, будешь одной из нас!» Больно писать о том, как они схватили Кэрри, завязали ей глаза, связали за спиной руки, вытолкнули ее в коридор, провели вверх по крутой лестнице и вдруг вывели на улицу. Кэрри почувствовала прохладу ночного воздуха, наклонную поверхность под босыми ногами и догадалась, что девочки привели ее на крышу. Была только одна вещь, которой она боялась больше, чем бабушки, и это была крыша, любая крыша. Предполагая, что Кэрри может закричать, девочки засунули ей в рот кляп. «Теперь ложись или садись так, как подобает сове», — раздался все тот же хриплый голос. «Усаживайся на насест у трубы под самой луной, и наутро ты будешь одной из нас». Обезумевшая Кэрри пыталась сопротивляться, когда ее стали усаживать. Потом вдруг, к ее ужасу, ее отпустили и оставили на темной крыше в одиночестве. Она слышала, как они уходят, перешептываясь, как закрывается за ними дверь. «Кэти, Кэти!» — взывала она про себя. «Крис, придите и спасите меня! Доктор Пол, зачем вы отправили меня сюда? Неужели я никому не нужна?» Приглушенно рыдая из-под кляпа, с завязанными глазами и связанными руками, Кэрри отважилась встать на этой крутой крыше и пошла в ту сторону, где, судя по звуку, закрылась дверь. Сантиметр за сантиметром, присаживаясь и отталкиваясь, Кэрри двигалась вперед, молясь, чтобы не упасть. Из ее рассказа, который последовал много-много позже, я поняла, что шла она не просто повинуясь инстинкту, она слышала за звуками надвигающейся весенней грозы милый и далекий голос Кори, певшего свою грустную песню о том, как он вновь найдет дом и увидит солнце. «О, Кэти! Это был такой странный путь! Задул ветер, начался дождь, загремел гром, ударила молния, я видела отблеск сквозь повязку, и все это время Кори пел и вел меня к двери, которая открылась, когда мне удалось ногами приподнять ее вверх, и я как-то смогла пролезть. И тогда я упала со ступеней. Я свалилась в темноту и услышала, как хрустнула какая-то кость. Боль, казалось, вцепилась в меня зубами и стала терзать так, что я уже ничего не видела, не чувствовала и даже не слышала дождя. Кори тоже ушел. Наступило утро воскресенья. Пол, Крис и я собрались за поздним завтраком. Крис взял горячую домашнюю булочку и широко раскрыл рот, собираясь отправить в него по крайней мере половину булочки, но в это время зазвонил телефон. Пол со стоном положил вилку. Я тоже застонала, потому что впервые в жизни приготовила сырное суфле, которое надо было есть сразу же. «Не могла бы ты подойти, Кэти?» — попросил он. «Мне так хочется сосредоточиться на суфле. Оно восхитительно выглядит и божественно пахнет». «Сиди и ешь спокойно», — сказала я, вскакивая на ноги и направляясь к телефону. «А я постараюсь защитить тебя от этой назойливой миссис Уильямсон». Он мило засмеялся, бросил на меня довольный взгляд и снова взялся за вилку. «Хоть бы это была не наша вдовушка со своими недомоганиями». Крис продолжал есть. Я взяла трубку и самым взрослым и приятным голосом сказала: «Дом доктора Пола Шеффилда». «Говорит Эмили Дин Дьюхерст», — раздался в трубке твердый голос. «Мне надо немедленно поговорить с доктором Шеффилдом». «Мисс Дьюхерст», — встревоженно воскликнула я, — «это Кэти, сестра Кэрри. С Кэрри все в порядке?» «Вам и доктору Шеффилду нужно немедленно приехать». «Мисс Дьюхерст», но она прервала меня. «Кажется, ваша сестра таинственным образом исчезла. По воскресеньям девочки, которых не отпустили на выходные домой, должны посещать утреннюю службу. Я сама делала перекличку, и Кэрри не было». У меня заколотилось сердце в предчувствии того, что я сейчас услышу, и я включила кнопку громкой связи, чтобы Пол и Крис тоже могли слышать. «Где вы ее нашли?» — спросила я срывающимся от ужаса голосом. Она говорила спокойно. «Когда назвали имя вашей сестры, и я спросила, где она, поднялся странный шум. Я послала учительницу в ее комнату, но вашей сестры там не было. Тогда я приказала обыскать все вокруг дома и сам дом с чердака до подвала, но ее не нашли. Будь ваша сестра другого склада, я бы решила, что она убежала и находится на пути к дому. Но мне кажется, по крайней мере 12 девочек знают, что случилось с Кэрри, и отказываются говорить, чтобы себя не выдать». Я вытаращила глаза. «Вы хотите сказать, что до сих пор не знаете, где Кэрри?» Пол и Крис прекратили есть. Теперь оба взволнованно смотрели на меня. «Мне очень жаль, но это так. Никто не видел Кэрри с 9 часов вечера. Даже если бы она шла пешком, она уже должна была добраться до дома. Сейчас почти полдень. Если ее нет ни там, ни здесь, то либо она потерялась, либо с ней произошел несчастный случай». Я чуть не закричала. Как она могла говорить об этом столь бесстрастно? Почему? Ну почему, когда в нашей жизни происходило что-то ужасное, дурные вести нам сообщал чей-то равнодушный, холодный голос? Белая машина Пола неслась по Оверлендскому шоссе к школе Кэрри. Я была зажата на переднем сиденье между Полом и Крисом. Мой брат захватил с собой сумку, чтобы, когда мы узнаем, что случилось с Кэрри, он мог сесть на автобус и вернуться в свою школу. Он крепко держал меня за руку, как бы пытаясь успокоить меня, что этот ребенок останется в живых. «Не волнуйся так, Кэти», — сказал Крис и обнял меня за плечи. «Ты же знаешь, какая Кэрри. Наверное, она просто прячется и не откликается. Помнишь, какая она была на чердаке? Ее не мог удержать даже Кори. Кэрри всегда делала то, что было у нее на уме. Она не убежала. Она слишком боится темноты, она где-то прячется. Кто-то ее обидел, и она наказывает их, заставляя волноваться о себе. Она не могла бы отправиться куда-то глухой ночью. Глухой ночью, о Господи! Зачем Крис напомнил мне о чердаке, где в сундуке чуть не умер Кори, отправившийся потом на небеса навстречу с папой? Крис поцеловал меня в щеку и вытер мне слезы. Ну же, не плачь. Все совсем не так, она будет в порядке. Что вы имеете в виду, говоря, что не знаете, где моя подопечная? Ледяным голосом спросил Пол, уставившись на мисс Дьюхерст. Я полагал, что ученицы этой школы находятся под присмотром 24 часа в сутки. Мы находились в роскошном кабинете мисс Эмили Дин Дьюхерст. Она не сидела за своим огромным столом, а в беспокойстве ходила взад-вперед. «Поверьте, доктор Шеффилд, такого никогда раньше не случалось. Мы никогда не теряли учениц. Каждый вечер мы обходим комнаты и проверяем, легли ли девочки спать, погасили ли свет. Кэрри была в своей комнате, я сама к ней заходила, хотела ее успокоить, но она отказалась даже смотреть на меня, не то что разговаривать. Конечно, все началось с драки в комнате нашей подопечной и с тех нарушений, за которые их наказали. Все преподаватели помогали мне в поисках. Мы расспросили девочек, но они заявляют, что ничего не знают, хотя я и думаю, что это не так. Но если они не хотят говорить, я ума не приложу, что делать дальше». «Почему вы не известили меня сразу, как обнаружили, что ее нет?» — спросил Пол. Тогда заговорила я и попросила отвезти меня в комнату Кэрри. Мисс Дьюхерст охотно откликнулась, она была рада бежать от гнева доктора. Пока мы шли за ней по лестнице, она рассыпалась в извинениях, давая понять, сколько трудно управлять таким количеством непослушных девочек. Когда мы, наконец, вошли в комнату Кэрри, за нами толпилось несколько учениц, перешептывавшихся о том, как Крис и я похожи на Кэрри, только мы не такие уродливо крохотные. Крис оглянулся и окинул их мрачным взглядом. «Неудивительно, что она вас ненавидит, раз вы можете так говорить. Мы найдем ее», — уверенно сказал Крис. «Если мы останемся на неделю и будем мучить каждую маленькую ведьму, мы заставим их сказать, где она». «Молодой человек!» — выкрикнула мисс Дьюхерст. «Никто, кроме меня, не имеет права мучить моих девочек». Я знала Кэрри лучше всех и попыталась поймать нить ее мыслей. «Если бы мне было столько же лет, сколько Кэрри, попыталась бы я убежать из школы, где мне незаслуженно запретили поехать домой? Да, именно так бы и я и поступила. Но я была не Кэрри. Я бы не убежала в одной ночнушке. Вся форменная одежда была на месте. Все свитерочки, юбочки, блузки, нарядные платья тоже. Все, что она привезла в школу, лежало на своих местах. Не было только фарфоровых кукол. Все еще стоя на коленях перед комодом Кэрри, я откинулась на пятки, подняла голову на пол и показала ему ящик, в котором не было ничего, кроме одеялок и каких-то деревяшек. «Ее куклы пропали», — сказала я тускло, не понимая, что это за деревяшки. «И кажется, вся одежда, кроме одной из ночных рубашек, на месте». Кэрри не вышла бы на улицу в одной ночной рубашке. Она должна быть здесь, в каком-то месте, куда никто не заглядывал. «Мы посмотрели везде», — нетерпеливо заметила мисс Дьюхерст, как будто я не имела права голоса, а говорить мог только опекун, доктор, чьего расположение она продолжала искать, несмотря на то, что он опять бросил на нее жесткий, холодный взгляд. По какой-то необъяснимой причине я повернула голову и заметила, что болезненно бледная, худая, рыжеволосая девчонка, которая была мне противна только из-за того, что рассказывала Кэрри о своей соседке, выглядит так, словно кошка, поймавшая канарейку. Наверное, что-то было в ее глазах или в том, как она теребила карман своего белого передника, но это заставило меня напрячься и пристально посмотреть ей в глаза. Она отвела взгляд, стала смотреть в окно и быстро вынула руку из кармана. Это был карман с подкладкой, и он как-то сомнительно оттопыривался. «Это ты была соседкой Кэрри?» — спросила я. «Да», — прошептала она. «А что это у тебя в кармане?» Она дернула головой в мою сторону. Ее глаза сверкнули зеленым огнем, а губы сжались. «Не ваше дело». «Мисс Тауэрс», — одернула ее мисс Дьюхерст, «ответьте на вопрос мисс Доллингенджер». «Там мой кошелек», — сказала Сиси Тауэрс, с вызовом глядя на меня. «Какой набитый кошелек», — сказала я, и, внезапно потянувшись к ней, обхватила Сиси Тауэрс за колени. Свободной рукой я, несмотря на ее сопротивление, вытащила у нее из кармана голубой шарф. Из шарфа выпали мистер и миссис Паркинс и детка Клара. Я взяла кукол в руки и спросила, «Почему у тебя куклы моей сестры?» «Это мои куклы», — бросила она, и ее сверкающие глаза злобно сузились.